«Плохи дела твои», — сказал он сочувственно. «Жила порвалась. Это у нас, брат, часто бывает. Не работать тебе здесь более». Только к вечеру поплелся в свою пещеру Евсей, лег на сухие водоросли. На испуганные вопросы Ивашки и Анны ответил односложно. «Занемог. Отойду». Анна молча заплакала, только крупные слезы катились по щекам. Ивашка стал укрывать отца, совал ему ковш с водой, говорил успокаивающий: «Ничего, бать, я на похлебку добуду, ты отлежись, ничего». Продали последнее богатство, оставленное про черный день. Шкурку лисы. Близились холодные и голодные дни. Дули с моря знобкой и ветры. Евсей становился все мрачнее. Неужели пришла пора гладом помирать? Тут и появился в их пещере Милован. Принес муки, рыбцов, Анне шматок белого меду. — Ты, человече, духом не вались, — сказал он Евсею. — Есть у меня дружок на чеканном дворе. Сходи на Серебряную улицу, спроси на извозной конюшне Будимира. Он тебе дело по силам найдет. Немного отлежавшись, Бавкун отправился на Серебряную улицу. Чеканный двор стоял в конце ее, обнесен был высокой каменной стеной, охранялся стражей. Извозная конюшня прилепилась к обрыву, в стороне от чеканного двора, и Будимира Бавкун нашел сразу. Это был человек сумрачный, неторопливый и, на первый взгляд, даже суровый. Выслушав Евсея, он только и проронил: «Пойдем». У дальнего края стены сказал охранявшему ворот: «К храпу мы». Как позже узнал Евсей, боярин храп был здесь управителем, богом и судьей, а на Кубани держал обширную вотчину. Они вошли в комору. За столом сидел молодой, но уже какой-то потертый писец. Расщепленной тростинкой выводил что-то на пергаменте, а низкорослый боярин в темном кафтане и такой же шапке тонким голосом спрашивал: «Завезенное верно ли вписал?» Боярин поднял на Бавкуна детско-невинные глаза. Казалось, они взяты были на время у другого человека и в насмеяние прилеплены на эту круглую голову с бычьей шеей и подбородком, отесанным словно топором. «Вот работчик», — сказал Будимир, — «ручаюсь. Дети у него, а он в порту надорвался». Евсей даже удивился такой говорливости Будимира. «Что умеешь, милаша?» — умильно спросил боярин Бавкуна. Бавкун помялся. «По древу когда-то срезал. Может, здесь что схожее?» «Резчиком спробую. Будешь в ленности, выгоню в раз». Он повернулся на коротких толстых ногах к песцу. «Отведи в Серебряный». И вдогонку Бавкуну крикнул: «Харч известный, а заработок медными». В огромном дворе стояли рядами здания из серого камня. К складам грузчики таскали мешки и связки серебряных брусков. В первом помещении на гладких камнях рубили те бруски, а рядом расплющивали их до толщины монеты. Пластины относили в соседнюю длинную постройку, освещенную смоляными факелами. Здесь и поставили Бавкуна, показали, как зубилом выбивать кругляшки. И началась новая жизнь у Евсея. Он до одури часов по 18 выбивал эти кругляшки. Обрезки от них немедля собирал в мешки кабальный закуп Харитон, скорее похожий на подростка, оттаскивал в плавильню, где из них делали слитки. А в другом каменном помещении холопы-плющельцы оббивали кругляшки молотком и отправляли в главную мастерскую. Там на штампах резцом делали рисунки, надписи, ставили их на монету и в ящиках, запечатав княжьей печатью, отвозили в подвалы казны. Прежде чем Евсею удалось уйти на несколько часов к детям, стражи обыскивали его рубище, запускали пальцы в волосы, кричали «Пасть отвори!» и заглядывали в рот. Бледный, усталый Евсей добирался до своих детей, приносил им кость для варева, горох, мрачно усмехаясь, говорил: «Пришел коваль на застол, в Микитру посвистал». Ивашка успокаивал: «Да мы, батусь, и сами с Анной рыбы наловили. Огород деду Кузе убирали, он нам репу дал». У деда Кузи была землянка неподалеку от улицы Кирпичников, где в обжиговых печах закаляли тонкие кирпичи плинфы из береговой глины. В огороде выращивал дед брюкву, репу и подкармливал мальцов. Бавкун оказался умельцем и в новом для него деле. Чеканил монеты, как никто другой. Через год перевел храп Евсея резать штампы. Бавкуну показали, какие монеты чеканили херсонесские умельцы. Были здесь дельфины с молнией, валы в плуге, луна со звездой, пшеничный колос, колчан со стрелами. Жене прежнего тьмутараканского князя Олега Святославича, он женился в плену на острове Родоси, а потом возвратился сюда, выбили на монете: «Господи, помози рабе твоей Феофании Музалон Архантесе Руси». Однажды вырезал Евсей по княжьему приказу в круг печати: «Владетель тьму таракани и земеля крест моря Сурожского». А на другой изобразил архангела Гавриила и корабль. Привоз серебра из Византии прекратился. Торговлю перехватили венецианские и генуэзские купцы. Теперь серебро поставляло лишь Иверия. Князь платил за него икрой, солью, смолой, мехом, дрожал над каждым бруском, все подсчитывал, сколько может получить, и все недосчитывался, бормотал проклятые фряги, хотя при встречах ничем не показывал неприязни к своим опасливым и удачливым соперникам в торговле. На складе принимал серебро, какое поступало сюда, Миха, 26-летний брат осмянника Якима, сборщика торговых пошлин, ведавшего и мостовыми. Был Яким высок ростом, строен, от матери гречанки из Корсуня унаследовал здоровый загар лица, тонкий нос с горбинкой, вьющиеся каштановые волосы, белоснежные мелкие зубы. Яким недавно стал близняком князя, и тот не мог подумать, что боярин в сговоре с управителем крадет серебро. Храп спас когда-то Якима от половцев. Отец Якима, друг храпа, погиб в сече, а раненого 17-летнего Якима храп вывез на своем коне с поля боя. И поэтому Яким по собачьи предан спасителю, искательно глядит в глаза ему, понимает каждый его жест и полуслово, выполняет безоглядно любое приказание своего повелителя. В таком же повиновении и преклонении перед храпом держал осмянник и своего хорошо грамотного брата Миху, в чьих руках на складе были весы, книги и даже княжеская печать для грузов монет и складских замков. Миха был по внешности двойником брата, хотя и много младше его. Именно храп назначил Миху кладовщиком. Стража всегда беспрепятственно пропускала его обозы с серебром, и управителю чеканного двора удалось уже вывести в свой потайной склад пудов 10 драгоценного металла. Но с некоторых пор храп почувствовал, что подозрения князя усилились. Он сам все просматривал и просматривал записи чеканного двора, хмуро глядел на управителя, сетовал на худой добыток. Тогда, договорившись с Якимом и Михой, храп решил представить дело так, будто склад ограбили. У боярина было еще несколько верных людей в страже. Двух из них и выставил храп у склада в ту ночь, когда на них якобы напали, связали, а пустую повозку угнали. Развязанные стражники крест целовали, что узнали среди татей Бавкуна. Его и еще шестерых с чеканного двора храп бросил в поруб, а наутро, надев лучший свой кафтан, сапоги из новгородского софьяна, отправился в Детинец, здесь же, на Княжей горе. Он шел, выпятив живот, ставя ноги в разброс. Миновал высокое хоромы Якима с каменным бассейном в глубине сада, с летней трапезной, обращенной к морю. Она не имела передней стены, лишь вьюнки истекались вверху зелеными застывшими струями. «Влезался в милость», — зло подумал о своем помощнике храп. «А мне теперь за всех и за него, болтуна, отдувайся». Сзади остались сложены из обтесанного камня казармы греческих наемников, плац для воинских занятий. Храп вошел в огромный княжеский двор. Возвышались белокаменные палаты, матово отсвечивала на солнце чешуя оловянной кровли церквушки со звонницей и узкими окнами-слухами. На дворе сгружали с воза плинфы. Ветер вздымал облачко извести, обжигаемой здесь же, в круглой печи. Два обеза лопатами-рыльцами ворошили кучу кирпичной крошки возле известкового раствора. На земле лежали разноцветные куски яшмы, красного шифера, ноздреватого туфа, белые камни с высеченными львиными головами и надписью «Чернигов брату». «Ишь, со всего света понавезли», — с завистью поглядел храп. На высоких лесах трудились укладчики, пристраивали новое крыло ко дворцу. Возле лесов стоял киевский мастер Тихон. Почесывая бороду, разглядывал чертеж, процарапанный на длинной черепице, щуря глаза, что-то прикидывал, рассчитывал в своем плане очертания. «Не миновать беды», — думал храп, поднимаясь по всходам к палатам. Перила походили на каменные мужские пальцы, сжимающие медный прут. «В гневе князь-бешенец!» Храп придержал шаг, проходя верхней колоннадой. Остановился у открытой аркады синей, поглядел вниз. Выселись деревья, понтийской иглицы, таврический ладанник. В соседнем дворе, на крыльцо архиепископского дома, с окнами-кокошниками и зеленовато-бирюзовой черепицей крыши, сходил черноризец отец Ферсоний и подслеповатый брат-библиотекарь. Разноцветно переливались венецианские стекла на окнах женского терема напротив. Позади сада лекарственных трав грудились клети слуг, загоны для рабынь, погреба, ледник, пекарня, врытые в землю чаны для вина. Виднелся соколиный двор с ловчими птицами. Храп вздохнул. «Богато живет, куда за ним угнаться?» Пошел дальше, придумывая свой рассказ князю. Внучатый племянник Глеба, тьмутараканский князь Вячеслав, уже прослышал о грабеже и нервно ходил по гридне. Худощавый, сутуловатый, порывистый в движениях и речи, с красивыми русыми волосами, блестевшими шелком, он был бледен от гнева, тискал тонкую ладонь. Вячеслав не был воем, дурно сидел на коне, но любил море. мог без конца глядеть на него, мечтал создать могучий флот, сделать все Сурожское море своим, возвратить Азов, захваченный 50 лет назад половцами, повести широкую торговлю. Поэтому строил крупные ладьи, приходил на палубы заморских кораблей, знал новогреческий, арабский, латинский языки. Русские бывали в Андалузии, у берегов Иллирии, Криты, Сицилии, доходили до геркулесовых столбов. Князь зачитывался книгой «Пути и государств» Ибн Хордадад Беха, где рассказывалось, как русские купцы через море от Джурджан достигали нефтяной земли, а оттуда верблюдами добирались до Багдада.